У великих историй есть общая тема. В американском сериале «Игра престолов», как только зритель проникается персонажем, который кажется ему главным героем, тот вскоре умирает. Что могу сказать, сценаристы у этого сериала потрясающие. Он приобрел массовую популярность, хотя и нарушил неписанное правило. Главный герой никогда не умирает. Принцип, который, как считалось, никогда не нарушался. Большинство сюжетов посвящено незнакомым историям в знакомом месте, знакомым историям в незнакомом месте, вещам, которые случаются со всеми людьми, и универсальным переживаниям, не зависящим от расы и страны. Также читателей заставляются переживать истории, в которых описаны ситуации, которые никто никогда не хотел бы испытать. И хотя никто не хочет испытать смерть, она особо не освещается в повествовательном контенте, поскольку вызывает негативные эмоции. Современные произведения нацелены на коммерческий успех и предназначены для широкой публики. Обычно авторы выбирают более популярные сюжеты. Смерть часто воспринимается негативно и остается непопулярной темой, но в «Игре престолов» именно она легла в основу сюжета. Создатели сериала выбрали запретную тему и полностью раскрыли ее, не упустив ни рассмотрения ситуации, ведущих к смерти, ни переживаний персонажей, а также сумели сохранить интерес зрителей. Причина, по которой многим нравится сериал «Игра престолов», заключается в том, что он заставил людей принять смерть, которую они всегда избегали, как часть жизни, и показал, что благодаря смерти жизнь становится более значимой. Многие персонажи умерли не потому, что были злыми, сделали что-то достойное смерти или оказались в ситуации, когда у них не было другого выбора. Ведущая к смерти судьба — норма. Этой участи невозможно избежать. Вместо того, чтобы доставлять опосредованное удовольствие от персонажей, которые могут отсрочить смерть, как в других произведениях, сериал заставляет признать правду жизни. Даже могущественные люди равны перед лицом смерти. В этом смысле «Игра престолов» может стать историей, расширяющей нашу жизнь. Не только в «Игре престолов», но и в других историях есть общая тема, которая отличается от клише, но заставляет погрузиться в жизнь главного героя, благодаря чему и считается великолепной историей. Тема целиком принадлежит автору, но создателем является не только он. Произведение создается через общение с обществом, различными людьми и связь с другими сущностями на протяжении всей жизни. Несмотря на то, что тема авторская, она должна вызывать симпатию читателей, отражать современность и быть универсальной. Только тогда она обретет законченность как история, которой смогут сочувствовать и в которую могут погрузиться люди.